сказал мистер Риддер. А утром, по всей вероятности, я приеду. Глава 12. Мистер Риддер сидел в своей комнате и, разложив на столе свои скромные туалетные принадлежности, размышлял о той потере, которая связана с соблюдением светских обычаев. Он переодевался к обеду. Как вдруг в дверь постучали. Он прервал свое занятие и вернулся. «Войдите, пожалуйста». Маленькая голова мистера Дайера высунулась из-за двери, и каждая черточка этого своеобразного лица выражала беспокойство и извинение. «Я вам помешал?» — спросил он. «Мне очень жаль, что приходится вас беспокоить, но так как мисс Бельман уехала, вы, конечно, поймете, я уверен в этом». Мистер Ривер был воплощенной вежливостью. «Будьте любезны, войдите, сэр. Я только что собирался ложиться спать. Морской воздух очень утомляет». На лице владельца отеля было написано разочарование. «Значит, мистер Ридер, я напрасно пришел». «Быть дверь, как будто собирался сообщить важную тайну. Правду сказать, мои гости поручили мне спросить вас, не окажете ли вы им честь сыграть с ними в бридж?» «С удовольствием», — любезно согласился мистер Риддер. «Конечно, я очень посредственный игрок, но если они ничего не имеют против, через несколько минут я буду внизу». Мистер Дайер исчез, бормоча слова благодарности и извинения. Мистер Риддер запер дверь на ключ, открыл свой чемодан, достал длинную веревочную лестницу и спустил ее через открытое окно в темноту, прикрепив один конец к ножке тяжелой кровати. Он высунулся в окно, сказал тихим голосом несколько слов и затем уперся изо всей силы в кровать, чтобы сдержать тяжесть человека, ловко вскарабкавшегося по лестнице в комнату. Втащив лестницу, он уложил ее обратно в чемодан, который тщательно запер. Тогда он подошел к одной из панелей в углу комнаты и легко открыл ее. Это был глубокий шкаф в стене, который ему показывал мистер Дайер. «Здесь так же хорошо, как и во всяком другом месте, Бри. Мне очень жаль, что я должен вас оставить одного часа на два. Но я думаю, что вам никто не помешает. Лампа будет гореть, и будет достаточно светло». «Очень хорошо, сэр», — сказал служащий из Скотланд-Ярда и встал на указанное место. Через 5 минут мистер Риддер запер дверь своей комнаты и спустился вниз, где его ждало маленькое общество. Они сидели в большом зале, молчаливое, очень занятое своими мыслями трио, которое только после его прихода принудило себя завязать что-то вроде легкого светского разговора. Разумеется, присутствовало и четвертое лицо, бледная женщина в черном платье, которая тут же удалилась и в котором узнал меланхолическую миссис Бертон. Когда он подошел, мужчины поднялись и после обычного обмена вежливыми фразами относительно выбора партнеров, мистер Риддер оказался напротив полковника Хотлинга. Налево сидела бледная молодая девушка, а по правую руку преподобный мистер Дин с суровым лицом. «На что мы будем играть?» — проворчал полковник, погладив усы и уставив свои голубовато-стальные глаза на мистера Риддера. «Только не по большой, надеюсь», — попросил тот. «Я очень слабый игрок». 6 пенсов за 100, — предложил мистер Дин. «За большую ставку я, бедный пастор, не могу отвечать. Тем более и я, бедный военный, на пенсии», — проворчал полковник, и все согласились. Две партии были сыграны почти безмолвно. Мистер Риддер чувствовал напряженность атмосферы, но ничего не предпринимал, чтобы смягчить ее. Его партнер был для человека, проведшего, как он упомянул в разговоре, всю свою жизнь на военной службе, слишком нервным. Мистер Риддер заметил, что рука молодой девушки, державшая карты, слегка дрожит. Только пастор был спокоен и холоден, не играл без единого промаха. Когда его партнер в растерянности опять перепутал масть, мистер Риддер отодвинул свой стул. «Как своеобразно устроен Божий свет», — многозначительно сказал он.